Глава 17. «Мля, что такое?» — видя, как я ломался на выход, крикнул мой напарник. Тем временем на стоянке двое уже вовсю били Худякова. Один врезал ему железякой по бедру, и Алексовец припал на колено. Второй бабахнул по хребту, и тот совсем осел. Побросав железяки, они принялись втаскивать его на заднее сиденье. Когда я в пару мгновений оказался за их спинами, то не раздумывал долго, тут же с налета дал ступни одному под задницу. Нагнувшись и старавшийся загрузить человека в машину, бандос потерял равновесие, ударился лицом о заднее крыло машины. Второй в суете, кажется, этого даже не заметил. Я подскочил, схватил его за одежду и оттянул от Худякова. Когда бандит выпрямился, на его лице взыграло настоящее удивление. Это был Ванька, дурачок. Широким ударом я впечатал ему кулак в скулу, да так, что бандит повалился на землю. «Вот мразь!» — прохрипел встающий первый. Это был прилизанный. Он схватил из-под ног монтировку, которой бил Худякова, и уже хотел было броситься на меня, но споткнулся, когда Алексовец подставил ему ногу. Бандит грохнулся, железяка с лязгом упала на асфальт. Тогда с водительского выскочил бритоголовый, и в его руках чернел пистолет. «Я вас тут всех сейчас порешаю», — мрачно проворчал Худяков, поднимаясь. Когда бритоголовый наставил на нас оружие, я тут же прыгнул, повалил Худякова и упал с ним рядом. Прогремели выстрелы, пули с хлопками ушли в асфальт. «Тихо, мужик!» — крикнул вдруг застывший с поднятыми руками напарник, когда бандос наставил на него ствол. Охранник мешкал, пока я разбирался с этими двумя и не кстати попался на глаза бритоголовому. «Я тут просто мимо проходил, спокойно!» — кричал он, глядя в дульный срез пистолета. Бандос решительно пошел на него, обошел машину у капота, а потом выстрелил. Охранник завалился на спину и тут же застонал. Бритоголовый пошел добивать его, быстро зашагал к раненому. В следующее мгновение я увидел, как в вооруженного прилетела монтировка. Через секунду я понял, что это Худяков кинул в него железяку. Монтировка ударила его по голове и спине. Раздумывать, что произошло, времени у меня не было, я вскочил и метнулся к бандиту. Пока тот не очухался, вцепился ему в руки. Прогремел выстрел, я почувствовал, осколки асфальта брызнули по ногам. «Сука!» — зашипел бандос. Я увел его пистолет вниз, а потом отвел свою голову назад так, что хрустнула шея, с размаха я ударил ему лбом в лицо. Ощутил, что ранки на лбу от прошлого похожего удара вновь открываются и начинают сжечь. Бандит упал, а я грохнулся на него сверху. Тут же взгромоздился ему на живот, отобрал пистолет. «Беспредельщик с саной!» — прохрипел я при этом. Ну-ка отошел!» — крикнули мне сзади, я обернулся. «Сейчас порежу!» Заорал прилизанный, держа у горла Худякова складной ножик. Ничего ему не ответив, я упер ствол ТТ лысому в голову. Ты чё, попутал?» — закричал он испуганно. «Я тебя на ремни порежу!» «Заткни хлебальник!» — не глядя на него, сказал я. «Убери ствол, не то кровь ему пущу!» Прилизанный приложил лезвие плотнее к горлу Худякова. «Сука!» — корчился на земле охранник. «Мне скорая нужна, мля, кровь хлещет!» «Сначала его порежем, потом тебя», — задыхаясь от страха, храбрился лысый. Я просто отставил пистолет и дал выстрел чуть правее головы бритого. Тот заорал, когда осколки асфальта ударили ему в лицо. «Мля, мужик, ты что творишь?» Ничего не сказав, я волком посмотрел на растерявшегося прилизанного. «Если хочешь, чтобы в башке не появилось лишних дырок», — сказал я бритоголовому, — «пусть он уберет нож». «Либо отпусти этого, хер с ним, этот охранник поехавший». Прилизанный бросил нервный взгляд на Ваньку-дурачка. Тот, все еще поплывший, с разбитым лицом, пытался подняться на ноги, опираясь о кузов их тачки. «Лучше послушайся», — угрожающе сказал я Липе. Прилизанный, которого назвали Липой, поднял руки с ножом, встал, отходя от Худякова. Я тоже встал, держа бритого на мушке. Когда вдали завыла ментовская сирена, Липа растерянно оглянулся на своих и тут же кинулся было куда-то в сторону. Кажется, он хотел прыгнуть в другую машину, малиновую девятку, из которой уже выглядывали бандитские девки. «Стоять!» — перевел я ствол на него. Замешкавшись, тот застыл у заднего бампера Ауди. «Крыса!» — пробурчал севший на асфальт бритоголовый. Остаток ночи прошел в отделении милиции. Там меня долго мурыжили, задавали вопросы о произошедшем и о том, чье оружие было у меня в руках, когда приехал вызванный Федя наряд. Худякова с подстреленным охранником забрала скорая. Бандиты все как один отправились в обезьянник. Отвертеться от того, что нелегальный ствол принадлежит именно мне, было непросто. Однако я не поддался на давление и подписал только те объяснения, что были написаны моей собственной рукой. После, пообещав, что меня вызовут, если будет нужно, отпустили. Благо, свидетелей произошедшего было достаточно. Из отделения я вышел в мерзком настроении. Видать, полных денег за смену я могу не получить. Несмотря на то, что у меня была немалая сумма, на свои собственные нужды тратить я ее не собирался. И жил исключительно на те деньги, что зарабатывал на охране. Потому понимание того обстоятельства, что, скорее всего, большую часть дохода за сегодня я потерял, добавляли раздражительности. Автобусы еще не ходили, и потому, вздохнув, я тихим ходом пошел к Элладе. Решил, что еще смогу договориться с хозяином об оплате смены. Дома Степаныч я отоспался и часа в два стал собираться по другим, ждавшим меня сегодня делам. «Риэлторская фирма Гестия», — прочитал я на бумажке с адресом, который дал мне Степаныч. Потом я поднял взгляд, сверился с табличкой, разместившейся на высокой деревянной двери. Табличка, похожая на те, что обычно привыкли видеть на госучреждениях, несла на себе то же самое название — Гестия. «Богиня домашнего очага, значит», — пробурчал я себе под нос. «Оригинально. Я хотел было уже войти внутрь, как меня окликнули. «Слышь, мужик, огня не найдется?» Обернувшись к небольшому стояночному карману, я увидел худощавого лысого парня, одетого в брюки, серый свитер с горлом и кожаный, подранный на плечах жакет. Обратив на меня свое грубое носатое лицо, он оперся с задницей о крыло белой семерки «Жигулей», припаркованной в кармане. «Не курю», — буркнул я. «Спортсмен, что ли? Ну, молодец, молодец!» Мужик спрятал сигарету за ухо, отвернулся. Бросив на него последний хмурый взгляд, я вошел в Гестию. Я не сразу попал в офис риэлторской конторы. Тут был небольшой коридор с лестницей на верхний этаж здания, и мне, согласно указателям, пришлось пройти направо, вглубь первого этажа. Там, слева за деревянной, крашенной во много слоев дверью, и расположилась богиня домашнего очага. Вежливо постучавшись, я открыл дверь и заглянул внутрь. Тут же наткнулся на какой-то испуганный взгляд молодой девушки, которая, видимо, была секретарем. Нарядная, одетая в темную водолазку и клетчатый пиджачок с черными карманами и большими пуговицами, она носила пышную химическую завивку на русых волосах и потому напомнила мне молодую Пугачеву. Ее красивое лицо было бледным от страха, глаза расширились. «Простите, но никто из кабинета еще не выходил», — вдруг сказала она. «Что? Из какого кабинета?» В глазах девушки заиграло замешательство. Она нахмурила тонкие черные брови. «Ну, из кабинета Натальи Ивановны и Виталия Викторовича. Ваши еще там беседуют с ними, понимаю, долго, но тут я ничего не могу поделать. Если хотите, вы можете пройти внутрь». «Так», — поджал я губы, — «я могу войти в приемную?» «Да, конечно». Девушка встала из-за стола, на котором стопкой лежали несколько десятков газет. Одна из них была раскрыта на страницах с объявлениями о продаже недвижимости. «Может, вам чаю? У нас, правда, только в пакетиках». «Мне кажется, мы зашли с какого-то не того бока», — сказал я. «У вас какие-то проблемы? Я не вовремя». Секретарша, уже засунувшая кипятильник в железный чайник, а пакетик в беленькую кружечку, посмотрела на меня. Ее большие глаза расширились еще сильнее от новой волны удивления. «А что вы хотели?» — спросила она с таким выражением лица, будто бы была чем-то заворожена. «Мне нужно снять жилье на долгий срок. Может, у вас есть какие-нибудь квартиры?» «Так вы не с ними. Просто вы так похожи на...» Девушка замялась, сделала вид, что прочищает горло. Потом она украдкой кивнула на единственную дверь, проход из приемной в кабинет. «А, вон она что. Там очень особенные посетители?» — спросил я, глядя на дверь. «Угу», — сказала девушка. «Нет, я не с ними, но меня часто принимают за кого-то подобного. Я присяду?» «Конечно», — покивала она растерянно. «Я от чая не откажусь». «Ах да, конечно, конечно». Я сел на стулья из Дома культуры, который кто-то целой пятеркой притащил сюда и примостил у стены. Девушка передала мне кружку, забыв вытащить пакетик майского чая. После этого она вернулась за свой стол, сделала вид, что работает, роется в газетах с объявлениями о продаже недвижимости. Правда, при этом нельзя было не заметить ее нервозность в движениях и пугливость, когда при каждом шорохе, что я издавал, она украдкой бросала на меня взгляды. «Долго они уже там?» — спросил я. «Минут 20», — ответила девушка. «Значит, скоро выйдут». «Не знаю». Она громко сглотнула. Я отпил обжигающий чай и даже не поморщился. Кипяток я привык пить еще до армии, и потом пронес эту привычку через всю жизнь. «А как вас зовут?» — спросил я. Девушка снова подняла глаза. «Екатерина», — пискнула она. «А я Виктор». «А вы что, совсем не боитесь?» «А чего мне бояться? «Ну, как же?» Она снова указала взглядом на дверь, потом прошептала. «Это же бандиты?» «Нет, их не боюсь». «Вы из милиции?» Снова зашептала девушка. «Нет, я охранник». «Охранник? Это вроде телохранитель?» Заинтересовалась Екатерина, но ответ дать я ей не успел. Дверь в кабинет открылась, и наружу вышли несколько факторных ребят. Старший, видать, бригадир. Полный, коротко стриженный, лет под 40. С ним двое молодых спортивных парней. Они прошли, не обращая внимания на меня. Последний из спортиков, одетый в цветастую ветровку на свитер и джинсы, подмигнул девушке, заговорил с ней. «Ну так чего, короля, пойдешь со мной вечером погулять?» «Ну...» Она растерялась, испуганно спрятала глаза. «У меня жених есть». «Ну и что?» Он оперся рукой о ее столик и тот скрипнул. «Его ж здесь нет, а я, может, лучше твоего жениха, не?» «Почему нету? Вот он я», — сказал я холодно. Спортик обернулся, глядя на меня, прищурил глаза. «Саня, ты что там застыл? Особое приглашение нужно?» Крикнули ему из-за двери на выход. Тот, ничего не сказав, сплюнул на пол и вышел. Девушка выдохнула спокойнее. «Спасибо», — пискнула она. «Да не за что. Я ничего такого не сделал». Лицо ее из бледного приобрело приятный розоватый оттенок. На слегка пухленьких щечках и вовсе загорелся румянец. «На самом деле у меня нет жениха», — скромно сказала она, когда дверь в приемную закрыли с той стороны. «Катя...» Вышел из кабинета плотный, очень потный мужчина под 50. «Чаю мне». Одетый в рубашку и теплый серый кардиган, он больше походил на государственного чиновника, чем на риэлтора. «Да, Виталий Викторович», — встал из-за стола. Катя засуетилась у маленькой тумбочки с чайником и кипятильником. Увидев меня, потный мужчина стал чернее тучи. «Вы кто?» — спросил он. «Не переживайте, я не из этих. Клиент. Мне квартира нужна». Мужчина снял небольшие прямоугольные очечки и помассировал глаза. «Простите, что заставили вас ждать, проходите». В небольшом кабинете было два стола, стеллаж с документами и целый компьютер. Серый ящик большого пузатого монитора стоял на системном блоке на одном из столов. Женщина за 40 с темным каре волос сидела за ним и медленно щелкала по клавиатуре. «Вам предлагали крышу?» — спросил я, присев на стул по эту сторону стола. «Да». Виталий Викторович тяжело приземлился на свое место с той стороны. «Полгода работали нормально, и вот на тебе, заявились. За все годы работы государственным нотариусом я и подумать не мог, что такая чушь со мной случится». «Что сказали?» «Сказали, должен отдавать часть дохода. Ракетиры чертовы. Вот что теперь делать? Даже и не знаю. Признаться...» — он посмотрел на меня с подозрением. «Очень похоже на одного из этих. У вас, случайно, ко мне нет никаких, черт возьми, предложений?» «Конечно, есть». Я кивнул, и, казалось, у мужчины на голове зашевелились остатки волос. «Но не такие, как вы могли подумать. Как я уже сказал, квартира мне нужна. Есть у вас варианты?» «Слава богу». Мужчина сделал вид, что облегченно вздохнул, но по его лицу я видел, что он все еще несколько напряжен и не совсем доверяет мне. «Посмотрим, может, и подберем что-нибудь, если успеем, конечно. А то черт знает, что они завтра учудят с моим агентством». «Будет зависеть от того, что вы им сказали». «Да что я мог им сказать?» Вздохнул он очень тяжко, даже с каким-то хрипом. «Попросил времени подумать, сдали 3 дня. Пожалуй, пойду в милицию». «Можно», — я кивнул, — «но это вряд ли вас спасет». «Почему же?» «Заявление вы напишете, но милиции так загружено до предела, да и разные люди там работают. Нередко бывает на подхвате ОПГ. Особенно, если она крупная. Не знаете, чьи были эти?» «Нет, не знаю». Мужчина, явно расстроенный моими словами, засопел. «Да и разозлите их просто. Ну, я вам сейчас не могу помочь, к сожалению». «А вы кто такой?» — удивился он. «Не из милиции, случайно?» «Открываю охранный бизнес, но он только в процессе становления, так что еще не работаем». «А вот как?» — Виталий Викторович кашлянул. «Ну и что же мне в таком случае делать?» «Единственное, что я могу посоветовать сейчас, — согласиться». «И отдавать им 20% выручки ежемесячно?» — испугался риэлтор. «Да побойтесь бога, я же не сумасшедший». «Иначе вы рискуете остаться вообще без своего бизнеса. А может быть, лишиться еще чего-нибудь поценнее. Жизни, например». «Знал, что не надо было идти в свободное плавание», — посетовал он. «На госслужбе вроде было поспокойнее». «Черт тебе дернул заварить всю эту кашу с риэлторством!» — крикнул он на женщину за компьютером. «А что, лучше последний хрен без соли доедать?» — глянула она из-за монитора. «Ты же, Виталий, больно правильный, чтобы работать сейчас нотариусом на госслужбе. На одном окладе не пожируешь». «Ой, да ну тебя!» — махнул он рукой. «Ладно, что вы хотели? Давайте к делу». Мы поговорили с Виталием Викторовичем, и он пообещал посмотреть что-нибудь подходящее. Решили, что позже позвонит на номер Степаныча, у которого я пока что обосновался. После этого я поехал домой на маршрутке. Насколько я знал, Степаныч ждал меня в своей квартире и особо никуда не собирался. Мое настроение же улучшилось, когда мне все же заплатили за смену, да еще и небольшую прибавку дали, сказали, за вредность. Потому даже после всего случившегося ночью я чувствовал себя неплохо. Осталось только обсудить со Степанычем, как мы будем компенсировать потери мужиков из Алекса. Теперь нам предстояло найти еще пятерых. А с этим у Степаныча были проблемы. Он сам мне признался, что сейчас еще найти кого-то в такой короткий срок — настоящая морока, хотя он и попытается. Поднявшись на третий этаж девятиэтажки, где жил Степаныч, я отомкнул дверь запасным ключом, который хозяин квартиры любезно мне предоставил. «Витя», — вышел он из зала своей двушки, — «вернулся? Ну, что там?» «Найдут квартиру, позвонят тебе», — ответил я, снимая обувь. «Ты куда-нибудь собираешься в ближайшие пару дней? Мне бы надо, чтобы кто-нибудь посидел на телефоне, чтобы не пропустить ихний звонок. У меня-то дел по горло, сам знаешь». «Знаю», — старик кивнул. «И, кстати, про звонки. Тебе сегодня звонили, пока ты был в риэлторской конторе». «Риэлторы? Так быстро?» «Не, не они». «Не они? А кто тогда?»